Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас интересная тема – мужские вопросы. Я вскользь мне сказали смысл этих вопросов. Сразу хочу сказать, я не могу полные сразу на все ответить, но я постараюсь. Потом, может быть, когда я что-то глубже осознаю, мы повторим эти вопросы, я, может быть, отвечу по-другому. Ну, а сейчас я готов. Прошу. Добрый день, Сергей Николаевич. Скажите, пожалуйста, можно ли полноценно развиваться мужчине без семьи? Ведь же есть счастливые холостяки, которые насыщенно и успешно проживают свою жизнь. Ну, что такое полноценно, нужно определить. Если это успех, деньги, дача, машина, то тогда полноценно может быть. Но полноценная жизнь любого человека – это близкие, это любящие люди вокруг него, это готовность пожертвовать ради любимого человека, а именно жертвуемого в основном для детей, это умение воспитывать других и себя, и все это дает семья. Поэтому исключение подтверждает правило. Человек может жить один, человек может достаточно хорошо обустроить свою жизнь, но полная, скажем так, полная составляющая того, что мы называем счастье и гармония, с моей точки зрения, без семьи невозможно. Когда, по вашему мнению, мужчине лучше жениться? И вообще, для чего нужен брак для мужчины в плане развития? Считается ли это следующим уровнем сложности для развития своей личности и проработки своих негативных качеств? Я считаю, жениться должен мужчина тогда, когда он полюбит женщину. Обычно, но кроме встречи, как бы случайной, на самом деле встреча на тонком плане происходит за много лет до встречи на внешнем уровне, кроме встречи есть еще готовность физиологического организма. Поэтому мужчина в среднем оптимальные годы для женитьбы – это, скажем так, 25-35 лет. Почему мужчина может позже жениться, чем женщина? Потому что мужчина, как все-таки ответственный за семью, он должен оформиться как личность, он должен научиться зарабатывать деньги, быть готовым к этому, научиться жертвовать, то есть приобрести какой-то определенный опыт жизненный. И в этом плане в традиции народов мира обычно как раз и давали мужчине какое-то время, возможность для того, чтобы реализоваться как будущему отцу, мужу. И женщина могла выбирать уже, видя, скажем так, характер мужчины, его положение, стоит ли выходить замуж за него или нет. Насчет развития. Дело в том, что мы так привыкли считать развитием чисто внешние аспекты. То есть человек развивается, когда он получает хорошую работу, когда у него высокие заработки, когда он становится умнее, начитаннее, духовнее. И это мы считаем развитием. Но мы привыкли игнорировать то, что мы называем душой. Нынешняя цивилизация нас привязывает к материальным аспектам бытия, и слегка, так сказать, уделяет время духовным аспектам. Но главным в развитии человека является его душа. Его душа – это есть вера, любовь, нравственность, отношения с близкими. Это любовь и готовность помочь, поддержать и пожертвовать родственников, детей. И вот из этих качеств складывается личность человека. Каким бы человек состоятельным не был, каким бы он талантливым не был, если у него не развита любовь, единение, готовность пожертвовать, готовность сохранить и развивать семью, то этот человек ущербен. И семья, как ячейка государства, пока она существует, пока существует сильное государство, и государство, которое жизнеспособно, имеет будущее. Потому что любые опыты воспитания детей вне семьи кончались плачевно. Опыт советской власти об этом говорит наглядно. И 95% выпускников детских домов – это самоубийцы, убийцы, наркоманы, то есть несчастные люди. Поэтому гармоничная, здоровая семья, где люди развиваются через умение любить, заботиться, жертвовать, понимать друг друга, помогать друг другу, это, с моей точки зрения, главный фактор развития. Религия, вера в Бога, семья, а потом уже все остальное. Воспитание, образование, материальные различные аспекты бытия и прочее. Поэтому наше развитие должно быть в первую очередь развитием души, развитием наших чувств, богатства и красоты наших чувств, восприятия мира и формирование правильной картины мира. А духовные и материальные аспекты развития – это уже нормальный процесс, но не главный. Вопрос такой. Почему в России так мало хороших отцов в сравнении, например, с Италией? Чаще всего уходит из семьи именно отец и забывает про ответственность своих детей и дальнейшую их судьбу. Часто отцы не помогают даже материально. Означает ли это отсутствие любви к своим детям? Понимаете, в чем дело? У каждого человека есть определенный запас энергии. Запас энергии душевной определяется во многом системой целей человека и его мировоззрением. Скажем так, мировоззрение язычника, мировоззрение человека, у которого душа привязана к внешним формам бытия, кто поклоняется человеческому счастью, это мировоззрение перекрывает возможность иметь высокую энергетику. То есть душа язычника слабее души единобожника. Единобожник может соединить противоположности. Любовь там, где есть противоположности. Единобожник может, скажем так, быть патриотом, думать о государстве, готов быть пожертвовать ради государства и одновременно любить, ценить семью и заботиться о ней. Для язычника часто существует выбор, либо одно, либо другое. Либо я патриот и думаю о государстве, забыв о семье, либо я думаю о семье, и мне наплевать на государство. Потому что семья – это как бы кирпич, основа государства, но одновременно интересы семьи, они конкурируют, противоречат интересам государства. Для того, чтобы думать о спасении государства, чтобы быть патриотом, я должен много времени и сил уделять этому, и я эти силы должен забрать у семьи. Поэтому человек обычно бывает либо хорошим семьянином, либо хорошим, скажем так, чиновником. И только люди высокого уровня развития могут совмещать эти противоположности и могут, скажем так, заботиться о семье, о детях и одновременно иметь государственное мышление. Так вот, в России, поскольку все-таки в основном менталитет, несмотря на то, что утверждается, что мы христиане, что мы единобожники, на самом деле российский менталитет является языческим. Это мышление крайностями, это сложность соединения противоположностей. Поэтому, поскольку Россия многонациональная страна, и выжить такое государство могло только при развитом государственном мышлении, когда человек должен думать о своей родине, когда у него должно быть мышление государственника, мышление, которое позволяет объединить всех людей. Так вот, это, скажем так, один из главных признаков России. Коллективное мышление, мышление государственное, мышление соборное. И в этом плане государство для того, чтобы укрепить вот такое мышление, целенаправленно подавляла семейные традиции. То есть семья считалась это не главное. Главное – это крепость государства, его сплоченность и государственные интересы. Поэтому менталитет русского человека так устроен, что в трудные, скажем, тяжелые времена, когда нужно сплачиваться, когда должно быть государственное мышление, русский человек проявляет чудеса. И в той ситуации, когда государство, народ слабели и распадались, Россия выживала, побеждала, вставала с колен. Но за счет этого государственного мышления и, скажем так, и определенного угнетения мышления семейного, интересам семьи особо не уделялось внимания. Это еще происходило потому, что учение Христа подавалось поверхностно и было понято неправильно. Христос говорил о том, что главные враги человека – домашние его. То есть семья – это как бы зло. И вот это вот поверхностное восприятие, отношение к семье как бы как не самому важному, как более того, вредному пережитку, оно и сформировало коммунистические идеи. Ведь откуда пришла идея коммунистической ликвидации семьи, частной собственности и государства? Частная собственность – это защита личности человека. Семья – это защита, сказать, его первичного коллективного мышления. Государство – это защита будущего. То есть что получается? Христос говорил о том, что деньги могут быть злом. И все решили, что деньги – это зло. Или добро. Поэтому православие считалось, что деньги – это зло. В католичестве начали считать, что деньги – это добро. Особенно ярко это проявилось в протестантстве. Христос говорил о том, что духовность – это тоже может быть зло. Блаженны нищие духом. Что такое государство? Это обеспечение будущего. То есть это духовность. Что такое семья? Это обеспечение развития души. Но когда человек поклоняется семье, он может забыть о Боге. Поэтому Христос называл главные точки счастья человека – материальное – деньги, духовное – государство, и душевное – это семья. И говорил, что они являются главными точками, главными барьерами на пути любви к Богу. То есть он подчеркивал этим не вредность денег государства и семьи, а то, что нельзя им поклоняться. Вопрос. Значит, если мужчина уходит из семьи, мы можем сказать, оправдать его тем, что просто такое мышление в России. Это нормально, оно сформировалось, поэтому то, что отец уходит и не заботится о детях, виновато государство. Секундочку. Дело в том, что государство всегда в какой-то степени виновато, если его, скажем так, если жители этого государства, граждане неправильно себя ведут. Государство обязано воспитывать людей так, чтобы, сказать, они поддерживали существование государства. Главной ячейкой, основой государства является семья. Если государство не пропагандирует крепость семьи, не пропагандирует сплоченность и воспитание, которое позволит сохранять семью, то государство за это расплачивается. Поэтому в определенной степени несут ответственность за сохранение семьи традиции, государства и религия. И если это все слабеет, то тогда исчезает религия, распадается государство, исчезают семьи. Так вот, я все-таки хотел бы дополнить. Кавказские народы, на Кавказе нет детдомов и домов престарелых. Кстати, с любопытством узнал, что в Турции тоже этого нет. То есть семья там очень много значит. А коммунисты призывали к разрушению семьи, к уничтожению частной собственности. Потому что решили, что семья – это зло, как и деньги. И вот такой однобокий взгляд на, скажем, вещи привел к катастрофе реальной. Нужно понять то, чем учил Христос. Он говорил не о том, что деньги и семья – это зло, а о том, что они, как главные ценности, могут закрыть дорогу к Богу. Поэтому деньги являются одновременно злом и добром, в зависимости от того, как человек к ним относится. Семейные ценности также могут быть злом и добром. Поэтому мы должны иметь деньги, мы должны иметь государство, мы должны иметь семью, но мы не должны поклоняться им и обожествлять их. Когда человек верующий, а значит любящий и нравственный, то для него сохранение семьи – это норма и это необходимость. Человек, который бросает семью и не хочет помогать детям, это человек безнравственный и неверующий. А вот почему он таким стал, нужно задуматься и религии, и государству. То есть, если он уходит из семьи, он может сказать, что меня сформировала правительство и религия, поэтому я поступаю так, как я хочу, как я считаю нужным. Значит, и переложить свою ответственность на государство и религию. Конечно, он может сделать все, что угодно, любой человек, но нужно понимать, что, скажем, в суде истина троична. В суде есть адвокат и есть прокурор. Цель адвоката – доказать, что, скажем так, проступки человека виноват кто-то. Ситуация, события, государство, религия. То есть его роль, его вина в этом плане минимальны, а есть внешние факторы. Цель прокурора – объяснить и доказать, что несмотря на то, что есть государство, которое должно воспитывать, и религия, которая должна помогать в воспитании еще больше, есть личная ответственность человека и есть его собственная готовность развиваться или не развиваться. Поэтому, когда человек совершает преступление, а бросить семью и оставить детей без поддержки – это не просто грех, это, я считаю, преступлением, то здесь можно рассматривать все это в совокупности. Это личная ответственность человека, это его безнравственность и, соответственно, все вытекающие последствия, исходящие из этого. И это недоработка государства и религии. Поэтому, если мы будем обвинять только человека, то тогда государству ничего не надо менять, и религия безгрешна, как бы, и вопросов не возникает. Если мы будем только обвинять государство, то тогда человек может делать все, что хочет, и сваливать вину на других. Нужно понимать, танго танцует двое, и любой человек, совершивший преступление, несет в этом как личную персональную ответственность, так в какой-то степени за это должно отвечать и должно, соответственно, развиваться и расширять меры воспитания и государства, и религия. Хорошо. Тогда такой вопрос. Те отцы, которые ушли из семьи и не воспитывали детей, и которых достаточно много в России, почему после течения какого-то большого времени им так сложно начать снова общение с детьми, вернуть, хотя они хотят, но это никак не получается наладить, или мало кто хочет, хотя дети пытаются? Дело в том, что Библия, пятая заповедь гласит: «Почитай родителей». Почему? Родители дали нам жизнь. И умение почитать родителей, несмотря на их неправильное поведение или отношения, это умение прощать, это умение принимать божественную волю. Дело в том, что Бог есть любовь, но и все идет от Бога. Но часто мы встречаемся как бы с жизненными несправедливостями, крахом наших надежд, ожиданий, болезнями и так далее. И нам кажется, что Бог жестокий, но мы не можем понять высшую логику Бога, мы судим по своему телу, по своей судьбе, а далеко не всегда они бывают благополучными. Все делается ради любви, но мы не всегда ощущаем себя любовью. Поэтому нам кажется, что Бог несправедлив, жесток и прочее. Но любовь к Богу должна быть безусловной. Что бы ни происходило, как бы что ни распадалось и не терялось, мы должны сохранять любовь и почитание к Богу. И поскольку отношение к Богу мы проецируем на отношение к родителям и наоборот, то неуважение к родителям – это есть в конечном счете неуважение к Богу и ослабление веры и нравственности. Поэтому для того, чтобы… Если есть неуважение к родителям, то семья уже не будет прочной. На Кавказе всегда, можно сказать, незыблемо соблюдался закон уважения к родителям, поэтому там крепкие семьи. Теперь вопрос, почему не всегда могут наладиться отношения родителей и детей? Потому что, во-первых, детям не преподают навыки уважения к родителям, это первое. Второе, для того, чтобы между людьми были хорошие отношения, теплые и взаимопонимание, нужно общение, нужен опыт общения, взаимодействия. А когда его нет, то все это очень трудно наладить. Это как мышцы. Общение между людьми – это та же физиология. Если человек не упражняется, у него высыхают мышцы. И он с трудом может поднять небольшой вес. Поэтому для того, чтобы, скажем так, дети дружили, для того, чтобы возникали семейные отношения, нужно не просто любить, нужно чаще общаться, встречаться, заботиться друг о друге, разговаривать, жертвовать. И вот из всего этого формируются крепкие отношения. Когда мы не встречаемся с родителями, занимаясь своими делами, у нас слабеет и любовь, и уважение к ним. Поэтому родители должны понимать, что общение между детьми, между родственниками – это необходимое, скажем так, условие существования семейного клана. Вот опять же берем Кавказ, периодически все родственники встречаются, застолья, все общаются, все должны знать друг друга, потому что все должны помогать друг другу. И вот этот семейный клан, где все готовы помочь друг другу, это очень важный момент и счастья, и выживания, и благоденствия, в конечном счете, народа и государства. Я удивился, когда узнал, что в миллиардном Китае вся страна, это, по сути дела, 2000 семейных кланов, около 2000. И в Китае есть роды, семьи, которые насчитывают свою историю своей семьи где-то по 1000-1500 лет. Вот это умение помнить, кем были твои предки, память о предках, почитание предков, это тоже один из аспектов сохранения семьи. Идея большевизма, коммунистов, что нужно ликвидировать семью, а значит и память о предках, нанесла страшнейший урон семейственности русского человека, исчезла память о предках, исчезло уважение к ним, исчезло понятие традиции и благородства, потому что семья помнит о благородных и, высокодуховных людях и забывает о людях низменных. И вот эти традиции хорошие, они в подсознании нашем являются мотивом нашего поведения и правильного восприятия мира. То есть они отвечают на вопрос, кто мы такие. Если я наследник какого-то богатого духовностью и нравственностью рода, если мои предки были высоконравственными людьми и совершали подвиги, то я, хочу я или нет, я себя идентифицирую с ними, я им подражаю, я так себя веду. Поэтому семейные традиции – это очень важная, составляющая воспитания, которую мы утратили, к сожалению, и которую, я считаю, надо восстанавливать и поддерживать. Как мальчику, у которого не было отца, вырабатывать мужские качества, силу духа, желание идти вперед, достигать целей? Ведь обычно мамам больше свойственно жалеть своих сыновей и пытаться облегчить им жизнь. И когда сыны вырастают, то потом им сложно проявлять свои волевые качества, сложно быть лидером, сложно брать на себя ответственность за свою собственную жизнь и семью. Это очень сложный вопрос. Дело в том, что вера в Бога, единобожие, это есть соединение противоположностей. Все от Бога, и добро, и зло. От Бога идет и любовь, и наказание. Поэтому человек, для того, чтобы быть единобожником, должен с детства научиться воспринимать как норму противоположности. И в этом плане мать обычно всегда любила, щадила, заботилась и прощала. А отец был строже, он любил, но при этом наказывал, воспитывал, ограничивал. И вот это сочетание, кнута и пряника, мягкости и жесткости, давало правильное восприятие мира. В этом плане, когда нет в семье отца, когда семья неполная, это очень негативно, это беда для ребенка, потому что он перестает диалектически мыслить. В этом случае мать должна совмещать, быть одновременно и отцом, и матерью. И не каждая мать это может. Поэтому у ребенка появляются черты женские у мальчика, и тогда он либо пасует в сложной ситуации, либо слишком агрессивен, потому что он не умеет эти противоположности совместить. И в этом случае я думаю, что на себя роль отца должно брать государство. Государство должно создавать возможности для мальчиков, будь то какие-то объединения, организации, школы, где ребенок без отца может воспитать в себе мужские волевые качества, где его научат, как быть мужчиной, и без этого общество гармонично развиваться не сможет. Ну а как быть мужчине, который уже вырос и не обладает этими качествами, потому что не было отца, как ему уже в зрелом возрасте вырабатывать эти качества? Дело в том, что мужские качества – это система взглядов. Вот у меня были рыбки в аквариуме из озера Малави. Очень общительные. Они любят общаться с человеком. Живут они с такими семейными кланами. Один самец и десяток самочек. И вот если самец погибает, то одна из самок начинает вести себя как самец и через какое-то время становится самцом. То есть внутреннее, скажем так, состояние первых живых существ – это как бы были только самки, в которых были мужские и женские начала. Ну и сейчас мужчина и женщина отличаются там 2-3% по физиологии. Так вот, для того, чтобы быть мужчиной, нужно выполнять мужские функции. Нужно, чем мужчина отличается от женщины? Женщина больше думает о семье, женщина должна выживать, женщина должна идти на компромисс, уступать, подчиняться, женщина должна любить, заботиться, формировать быт, а мужчина должен рисковать, мужчина должен, если женщина занимается внутренней сферой, мужчина внешний. Мужчина должен рисковать, мужчина должен зарабатывать деньги, мужчина должен идти на боль, уметь эту боль принять, потерять. И в этом плане, функция мужчины – это функция защитника, внешнего семьи, а функция женщины – это формирование внутреннего состояния семьи. Поэтому молодому человеку, который не имел отца, нужно, ему полезно ходить, заниматься спортом, боевыми искусствами, ему полезны физические нагрузки, ему полезен риск, ему полезно умение жертвовать и заботиться, потому что, без жертвы и заботы мужчина не сможет иметь полноценную семью. То есть формирование решительности, готовности к риску, формирование внешней агрессивности, умение добиваться своего, агрессивности как, как жесткости, как умение отстоять свое мнение, как умение добиться своего. Вот эти все мужские качества – выжить, обеспечить существование семьи, добиться своего, проявить себя жестко при отстаивании своих интересов, одновременно проявляя готовность понимать друг друга. Вот это умение конфликтовать для мужчины необходимо. Если мужчина уступает, уходит от конфликта, если он не хочет рисковать, то ему будет сложно развивать свои мужские качества. Возможно, мужчина знает о том, тех вещах, которые помогут стать ему еще лучше, сильнее, мужественнее и так далее. Но всегда это развитие требует определенных сил и желаний. Не у всех хватает силы воли, чтобы действовать, идти на спорт, идти развиваться, добиваться лучшей работы. Или не всегда хватает желаний, понимания, зачем ему это нужно. Как развивать силу воли и как хотеть того, чтобы быть лучше, сильнее, помогать семье и так далее? Но дело в том, что такое мужественность? Начнем с этого. Простой вопрос. Что такое мужество? Мужество – это готовность погибнуть или пожертвовать ради своих духовных каких-то принципов. Ради сохранения нравственности. То есть я готов умереть, но свои нравственные принципы я не нарушу. Это называется мужество. Если человек боится и готов отречься от своих принципов ради выживания или денег, благополучия, то это уже мужеством не является. Поэтому умение сохранять любовь и нравственность и ради этого готовность пожертвовать – это есть мужество. Так вот, для того, чтобы развивать вот эту мужественность в характере, нужно уметь ограничивать себя и уметь жертвовать. Значит, это голодание, Вот женщине лучше голодать один день, там один-два раза в неделю, если она хочет. А мужчина может голодать неделю, две, три. То есть для него это нормально, в отличие от женщины. Поэтому умение ограничивать себя, умение поститься, воздерживаться, голодать, то есть периодически ограничивать себя в желаниях, это дает развитие мужских качеств волевых. Но для того, чтобы ограничивать себя, нужно иметь в душе любовь. Потому что если мы голодаем без любви, со страхом и недовольством, то мы тяжело заболеем. Поэтому здесь нужна вера и любовь. То есть мужчина, который является верующим, который читает священные книги, который заботится о том, чтобы в душе была любовь, он гораздо легче может пойти на ограничение, голодание, воздержание и так далее, и может большего добиться. Поэтому вот пример в Библии. 2 дня шли по пустыне люди, 3500 человек, и отобрали 300, то есть 1 из 10, те, кто, подбегая к воде, не локал ее жадно, а пил с достоинством. Это умение сдерживать свои желания. Поэтому мужчина начинается с любви и воздержания, готовности пожертвовать. Если вот эти качества человек себе развивает, то да потом ему уже легче заниматься спортом и, скажем так, рисковать, и идти на перегрузки, и жертвовать, и все остальное. Сейчас это такой вопрос экспериментальный. Просто обычно мужчины конформисты. Им всегда достаточно того, что в принципе есть сейчас. Нормальная работа, в семье тоже все более-менее нормально. И мужчина все устраивает. Он чувствует себя хорошо, но жена, например, говорит ему: давай больше добивайся, больше развивайся, иди на спорт, там, развивай свои мужские качества. Но мужчине так комфортно. Он делает это, например, внешне, для женщины. Хотя внутреннее желание такого у него нету. И поэтому вопрос, как это внутреннее желание в себе пробудить, быть еще лучше для себя и для семьи. Ведь ну, обычно да, просто этого не хочется. Это не хочется вполне естественно. Почему? Мужчина – это духовное начало, а женщина – материальное. Женщина живет чувствами, мужчина живет рассудком. Но дело в том, что рассудок сам по себе статичен. Поэтому мужчина и статичен в этом плане. Он вполне доволен тем, что есть. А вот наша душа, в которой есть чувства, наша душа соединяет противоположности. Поэтому, когда женщина живет чувством, она более активна, она поисковик более активный, чем мужчина, она стремится к новому, к изменению, и это есть толчок к развитию. Поэтому, скажем так, нормальный мужчина должен не просто снисходительно относиться к женским капризам и женским желаниям, а он должен пользоваться этим для своего развития. И для того, чтобы был, скажем так, нормальный семейный союз между мужчиной и женщиной, мужчина должен быть готов к развитию, готов к изменению. И он, как и мужчина и женщина, должны стремиться понимать, что если нет развития, то есть угасание. То есть тот, кто просто механически проживает жизнь, он на самом деле деградирует. Если мы не развиваемся, мы деградируем. Поэтому, когда мы хотим развиваться, а развитие – это есть изменение, это есть постановка новых задач, неожиданных, зачастую перечеркивающих все старые, привычные, скажем так, условия жизни, потому что новое отрицает старое. Вот тот, кто к этому готов, тот будет счастлив, у того будет крепкая семья. Как быть мужчине, если он чувствует себя слабее женщины? И может ли на самом деле быть мужчина слабее женщины? Может быть, он просто не пытается раскрыть свой потенциал? Ну, во-первых, мужчина всегда слабее женщины в каких-то аспектах. Это нормально, и не надо, то, что называется, топорщить перья и постоянно доказывать свою состоятельность. Раз. То есть в каких-то аспектах женщина сильнее. Женщина интуитивнее мужчины. Она чувствует опасность первая. Женщина предлагает какие-то новые, у нее появляется желание, которое на самом деле имеют потом, как выясняется, достаточно серьезное обоснование. Энергетика женщины, я говорил, сильнее внешняя, потому что к ней подключены дети. Но если говорить о высоких уровнях, о тонких планах, то здесь сильнее мужчина. Но сильнее тогда, когда он верующий. Когда мужчина неверующий, у него слабеет энергетика будущего, и он тогда уходит под влияние женщины и начинает от нее зависеть. Поэтому если мужчина чувствует, что он явно слабее женщины, это все-навсего означает, что у него слабее вера в Бога. То есть он внутренний, не на внешнем уровне. Есть вера в Бога внешняя, это слова, это утверждение, а есть вера в Бога внутренняя, подсознательная, физиологическая. Это любовь безусловная, которая ни от чего не зависит. Это умение прощать, это умение жертвовать, это умение расстаться с жизнью ради близкого человека. И вот если эти качества у мужчины развиваются, то он всегда будет иметь, он всегда будет сильнее других, у тех, у которых любви меньше. Поэтому в конечном счете, если, скажем, человек внешнему кому-то уступает, то не стоит бороться за это внешнее лидерство. Нужно бороться за причины этого лидерства. Причина является умение любить и умение верить в Бога. Если оно формируется и развивается, то рано или поздно мужчина будет сильнее кого угодно. Так что, когда мужчина чувствует себя слабее женщины, нужно не комплексовать, а нужно становиться сильнее. Но становиться сильнее не на внешнем уровне, не на показательном, так сказать, а на реальном внутреннем уровне. То есть нужно укреплять, развивать свою душу, и тогда вы не будете комплексовать от каких-то внешних ваших проигрышей или внешних каких-то моментов слабости. Как на мужчину влияет развод, если, например, нет детей? Обычно мужчина сначала рад и чувствует освобождение, а спустя какое-то время он начинает горевать, и потом еще может всю жизнь вспоминать первую жену. Дело в том, что, как ни странно, женщина лучше переносит развод, чем мужчина, потому что, особенно когда есть дети, у женщины есть семья, есть о ком заботиться. А мужчина вроде бы свободен, есть деньги, но на самом деле психологически мужчина переживает гораздо больше, чем женщина. И мужчина зависит от семьи больше, чем от женщины. Поэтому развод – это трагедия для всех, и для детей в первую очередь, и для мужчины, и для женщины. А причин разводов много. Но самое главное – это непонимание того, что когда есть проблемы, то нужно искать не виноватых, а нужно искать выход из проблемы. И выход, в первую очередь, через внутреннее собственное изменение. Вот я смотрел советы психологов по поводу каких-то проблемных ситуаций, и меня поразило одно. Все советы психологов касаются только внешней сферы. То есть, скажем, если жена такая, такая и такая, что нужно сделать, как себя вести, чтобы что-то изменить. О том, что человек должен менять себя, улучшать свой характер, улучшать свое мировоззрение, никто ничего не говорит. То есть подразумевается, что человек безгрешен, виноваты другие, и вот как с этими другими справиться, как ими управлять, как решать какие-то вопросы. Любое решение любого вопроса начинается с себя. И тот, кто готов внутренне меняться, тот может выстраивать любые отношения. Поэтому развод, по большому счету, это есть несостоятельность душевная супругов. Это неумение развиваться или нежелание развиваться. Это неумение прощать, это неумение улучшать свой характер. Поэтому, в принципе, развод, если нет откровенной патологической, скажем, составляющей кого-то из супругов, развод – это есть признание своей несостоятельности, но делать нужно соответствующие выводы. Почему среди богатых мужчин, бизнесменов, артистов так много разводов? Это же сильные и энергичные личности. Почему они бросают своих жен, которые помогли им стать такими, а потом женятся на 20-летних девочках? А чему воспитывали этих богатых? Богатый человек – это человек, у которого выше интуиция. Это человек, у которого больше энергии. Это человек, у которого есть удача, который, скажем так, меньше привязан к материальным аспектам бытия. Но нет никакой гарантии, что у него с душой все нормально. Кто ему объяснял, что главное счастье – это семья, это отношения с близкими? Ему кто-то объяснял, что нужно жертвовать ради семьи? Ему разве объясняли, что семья важнее денег и благополучия? А если у него главная цель – это деньги, блага, работа, и семья – это совершенно что-то не главное, и нравственность – не главное, и вера, то он будет добиваться того, о чем он мечтал, то есть деньги и высокое положение в обществе, не понимая, что это следствие, а не причина. Поэтому я считаю, что такое количество разводов – это есть ущербность воспитания, это есть ослабление веры в Бога, это есть деградация государства как института, который должен не просто экономику обеспечивать и питание людям, и защиту, а это инструмент, так сказать, который должен обеспечивать защиту душевную, защиту нравственную. Мы привыкли считать, что государство – это есть структура, обеспечивающая нам экономическое процветание. Государство должно думать о душевном, о душевной гармонии. Государство должно думать об обеспечении будущего. А здесь есть воспитание, образование и все остальное. И только потом уже государство должно думать о защите, об обороноспособности, об экономике, обо всем остальном. Мы просто не представляем, что такое государство и какие у него должны быть функции. Вопрос такой. Что делать, если после долгих лет жизни понимаешь, что уже любви к жене не осталось, а есть раздражение, стандартный разговор о детях, скучная однообразная жизнь и так далее? Как быть в этой ситуации? Разводиться и честно сказать, что ничего не испытываешь, и искать другую жену? Заводить любовницу на стороне? Или пытаться продолжать оживить отношения? Как долго пытаться? Ну, начнем с того, что человек должен определить, что такое любовь? Любви не было. Нет, была, но не, но закончилась. Хорошо, была, но закончилась. А что это за любовь была, которая закончилась? Это был секс. Это было, скажем так, сексуальное обаяние супруги. Любовь, на самом деле, это, в первую очередь, дружба. Это уважение друг к другу. Это готовность пожертвовать. Это готовность понять друг друга, другого. Это готовность и стремление к развитию, к изменению. А секс в этом плане – дело шестое. А когда сейчас пишут, вот мы разлюбили друг друга и поэтому развелись, любви-то там и не было. Там было только сексуальное влечение. Поэтому, когда во главу всего ставятся деньги или секс, то какая-то семья – это сожительство. И большинство нынешних семей сожительствуют, потому что не понимают, что такое любовь и для чего они вообще сошлись. Если человек, скажем, идет к любви, то у него будет постоянная готовность развиваться и стремление развиваться, ощутить что-то новое, почувствовать какие-то новые изменения в жизни. И в этом плане все это похоже на турпоход опасный, где идущие в этом турпоходе помогают друг другу, подстраховывают. Тогда жизнь интересна. То есть, если вы развиваетесь, и развивается ваша супруга и помогает вам в этом, то, скажем так, когда дети выросли, или когда прошло какое-то время, вам только интереснее будет жить. Тот, кто не хочет развиваться, тот, кто не хочет сохранять любовь в душе, тот, кто все сильнее поклоняется своим желаниям, привязанностям, тот убивает в себе, так сказать, душу и нормальные семейные отношения. Поэтому многие семьи существуют как, на самом деле, как иллюзия. То есть это вроде бы семья, а семейных отношений нет. Это сожительство, потому что есть общая площадь, есть дети, есть деньги, а отношений нет. Отношения-то должны развиваться, а развиваются они из любви. Поэтому тот, кто постоянно идет к любви, тот, кто готов развиваться, готов меняться, готов улучшать свой характер, с тем человеком интересно жить. И тогда супружеские отношения – это есть постоянное открытие чего-то нового, дополнение, понимание, и о каком разводе тогда говорить. Как вы считаете, мужчины полигамны? Бывают ли мужчины, которые не изменяют своим женам? И как кармически отражается измена? Дело в том, что измена измене рознь. Если, скажем, женщина внутренне, забывая о Боге, поклоняется мужу, или женщина, это называется ревностью, или женщина поклоняется себе и начинает постоянно критиковать мужа и так далее, это называется гордыней, то взаимодействие осложняется, и в этом плане муж чувствует, что если он не переключит внимание на другую женщину, то либо брак распадется, либо он будет болеть. Подсознательная агрессия женщины убивает мужчину гораздо быстрее, чем мужская агрессия. И если женщина не может привести себя в порядок, то часто супружеские измены или любовница на стороне позволяют мужчине просто элементарно выжить, потому что тогда он как бы энергетически закрывается от своей жены. А вот когда, скажем так, у них нормальные отношения, он просто из-за своей похотливости и вожделения не может удержаться, это уже другая тема. И здесь его поведение в конечном счете приводит к тому, что поскольку мужчина как бы маяк, и женщина интуитивно следует за ним, это приводит к разложению нравственности и распаду семей. Вот возьмите сексуальную революцию, которая где-то в 60-х годах начала шествие по Америке. То есть вроде бы свобода сексуальная, вроде бы, скажем так, измена, это не такое, сказать, не такая беда. К чему это привело? Полное разложение института семьи сначала, после этого начинается разложение государства, что мы сейчас наблюдаем, а разложение семьи и нравственности ведет к тому, что человек начинает вести себя по схеме Содома и Гоморры, дальше все большее количество педерастии, педофилии, и это уже не просто распад семьи, это нравственная деградация общества, после которой обычно и бывают катаклизмы, и войны, и самоуничтожение. Поэтому, скажем так, мужчина – существо полигамное. Мужчина, как говорится, биологически должен желать оплодотворить всех женщин. Но если мужчина правильно распределяет свою энергию, если у него есть вера, если у него есть работа, о которой он должен, так сказать, думать, и обеспечение семьи, то у него уходит энергии как раз столько, что оставшаяся энергия идет на семью, и он вполне доволен. Если мужчине слабая вера, если мужчина, скажем так, энергию не тратит на развитие, то тогда вот эти избытки энергии куда-то нужно направить. И вот они идут в похотливость, в измены и прочее. Поэтому часто неправильная система приоритетов толкает мужчину на измены, на поиски удовольствия, и это кончается для него проблемами физиологическими, серьезными по здоровью, потому что увлечение, скажем, сексом, оно нарушает энергетику первой чакры, и потом идут болезни и проблемы, то есть вплоть до импотенции. А общая тема вожделения – это рано или поздно серьезное заболевание, потому что как только человек начинает внутренне поклоняться своим желаниям, в нем как раз у мужчины слабеет мужественность, слабеет чувство любви, у него растет похотливость, он не может сдержать тягу к алкоголю, он начинает становиться зависимым, и в конечном счете это деградация. Вот возьмите любого, скажем так, работника спецслужб. Если замечают, что человек, связанный со спецслужбами, похотлив, то его нужно выбраковывать. Жадный, похотливый, любящий выпить – это всегда предатель. Просто на такой работе, скажем так, людские слабости проявляются очень быстро. В обычной жизни через 10-15 лет он будет импотентом или заболеет. А здесь сразу видно, если человек вожделение свое сдержать не может, если он не может, если он жадный в еде, жадный в деньгах и в сексе, то это конкретный предатель. Поэтому, как бы ни обосновывалась сексуальная и другая распущенность, это всегда рано или поздно проблема. Как раз вопрос следующий был про это. Бывает ли так, что... Нет. Что делать, если у тебя дома все хорошо, и ты любишь свою жену, но случайно или специально попадаешь в такую ситуацию, когда ты близок к измене? Как себя держать в руках и о чем думать? Может быть, в этот момент думать о том, что вернется это в 10 раз сильнее или что-то еще? Вот я видел фильм, опять же, «О чем думают мужчины», где герою подходит известная певица, и всем ему говорят, и он отказывается, помня о жене, и все говорят, какой ты лопух. Вот эти вот все воспитываемые, по сути дела, государством точки зрения, это есть поклонение вожделению. Это есть отречение от любви ради своих желаний. Это есть в конечном счете рабство. Когда человек становится рабом своих желаний, он становится в конечном счете рабом и других людей. Поэтому, когда есть искушение, нужно не сожалеть о том, что эта возможность не использована, а нужно радоваться о том, что вы смогли преодолеть вожделение. А преодоленное вожделение – это есть победа над внутренним рабством. И каждый раз, когда сумели сдержаться, это очко в пользу того, что вы можете стать мужественнее, благополучнее и успешнее во всех делах. Кстати, по поводу вожделения. С чего начинаю? Я часто спрашиваю в разговоре, когда мы дискутируем, с чего начинается иудаизм? Мне говорят, с 10 заповедей. Я говорю, 10 заповедями иудаизм продолжается. Базовая религия, из которой вышло христианство и ислам. С чего начинается договор людей с Богом? Можете сказать, с чего? В чем смысл Ветхого Завета? Бог заключил договор с людьми. С чего все это начинается? Заповедей? Нет. С обрезания. Обрезание на восьмой день означает снижение вожделения. Обрезание уменьшает чувствительность, наслаждение от секса. То есть завет, договор Бога с людьми о том, что люди готовы идти к Богу, готовы меняться и стать единобожниками, суть этого договора людьми с Богом заключается в ограничении похотливости. Почему именно похотливость является главным препятствием на дороге к Богу? Потому что главная энергия, которая жизненная, которую получает человек, в первую очередь расходуется на инстинкт продолжения рода. Это нормальный, это биологический рефлекс – продолжить род. Но дело в том, что когда речь идет о любви к Богу, вот этот инстинкт выживания может эту любовь закрыть. И когда речь идет о любви к Богу, нужно даже инстинкт продолжения рода поставить на второе место. Вот почему в языческих культах первенцов приносили в жертву духам или богам. Кажется, первый ребенок – это самое большое счастье, это мечта, это продолжение рода. А его убивали и приносили в жертву. А потом Авраам был готов принести своего сына Исаака в жертву, и это было вменено ему как добродетель. То есть готовность самое дорогое, самое любимое, смысл жизни, а это и продолжение дети, пожертвуйте этими детьми, то есть отрешиться от поклонения человеческому и жизни, это и есть непременное условие обретения и сохранения веры в Бога. Поэтому если раньше язычники приносили в жертву первых детей, то сейчас нужно приносить в жертву вожделения, которое, по сути, является тем же инстинктом продолжения жизни. И человек, который не может сдержать свое вожделение, он неизбежно утрачивает в конечном счете веру в Бога. Поэтому самое жестокое наказание, если мы помним из Библии, понесли Содом и Гоморра, где как раз не было контроля, сдерживания нравственного в своих вожделениях. И любое общество, которое начинает потакать похотливости, вожделению, изменам, это общество не жизнеспособно. Вот это хотелось бы, чтобы люди поняли. Бывает ли так, что первый брак нам дают для развития и прохождения проблем? Или как испытание для женщины или мужчины, которое, когда он пройдет, например, разведется, то ему за это дадут уже лучшего партнера, за те испытания, которые были в первом браке? И первые дети можно считать испытанием и подготовкой, и первую жизнь, и так далее, и так далее. И если человек кривой, косой, как говорится, никакой, то можно так, наверное, и рассматривать. Но, в принципе, брак и появление детей – это уже не подготовка, это уже реальная жизнь. Поэтому, в принципе, вся наша жизнь – подготовка к следующей жизни. Но семья – это все-таки не тренировочный, так сказать, лагерь, где нужно потренироваться, чтобы перейти на другой уровень. Здесь скорее вопрос в том, что бывает муж или жена, которые там ругаются, постоянно так бы по ощущению не подходят друг другу, и постоянно скандалы, ссоры, и, например, один пытается развиваться, а другой нет. И кажется, что вот ему специально дали такого человека, чтобы он как-то внутренне развился, это все принял, и тогда уже может развестись спокойно, потому что он вроде как это преодолел, и следующий брак будет уже хороший, потому что первый был ему для подготовки. Дело в том, что если человек правильно реагирует на ситуацию, то тогда этот брак может быть подготовкой. А если, скажем так, он ненавидит, унывает, презирает или осуждает, то первый брак становится не подготовкой, а увечьем, после которого могут быть еще больше проблем. Все зависит от того, как мы относимся к испытаниям, которые нам дают. В Ветхом Завете сказано, что гордому человеку испытания впрок не идут. Поэтому ему часто могут не дать испытания, а сразу дают серьезные проблемы по судьбе и по здоровью. Чем правильнее мы относимся к жизни, тем, скажем так, на более ранних этапах мы проходим подготовку. То есть можно брак рассматривать как подготовку, а, извините меня, можно до брака события, определенные в жизни, рассматривать как подготовку и, исходя из них, уже привести себя в порядок. Это первое. Второе. Если в браке появляются дети, то неудачные отношения супругов падают на детей, деформируют их души, сказываются на их судьбе, и это, за все это должны потом ответить родители. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Поэтому можно брак такой рассматривать как подготовку, но если родились дети, которые, скажем так, которым нанесен вред такими отношениями, то за такую подготовку мы рано или поздно должны ответить. Как вы относитесь к венчанию? Влияет ли оно как-то на пару при разводе? Смысл венчания в том, что люди должны объединяться не формой, не физическими влечениями, а ощутить свое единство в Боге. Венчание – это единение через Всевышнего. Что такое единство в Боге? Это означает, что мы должны друг друга любить божественное, в первую очередь. Любовь к Богу должна быть безусловной. То есть без претензий, требований, условий, там, обид и так далее. Вот в этом смысл венчания, чтобы люди ощутили друг другу божественную любовь, которая ни от чего не зависит. И вот в этом плане венчание дает большие возможности. А тот, кто относится к венчанию просто как к ритуалу, красивому, ну, все это ритуалом и остается. Нужно просто, как крещение имеет определенный смысл, скажем так, оно работает помимо сознания, энергетически, но когда человек все-таки внутренне готов к крещению, то происходит гораздо глубинные масштабные изменения и польза больше. А даже когда ребенок маленький, как бы вроде бы ничего не понимает, поскольку ребенок интуитивно ориентируется на чувства родителей, то именно состояние родителей очень сильно влияет на ребенка, которого крестят. Если родители просто ради моды пришли и покрестили ребенка, на нем это мало скажется. А если дети понимают, что крещение – это есть определенный поворотный этап в жизни, что человек должен при крещении почувствовать, чему учил Христос, научиться любить, ощущать Божественную волю, то, соответственно, это все намного благотворнее сказывается на ребенке. Так что есть две составляющих. Наши отношения и дальше уже энергетика самого ритуала. Сергей Николаевич, а вы венчались? Вы знаете, я не венчался, потому что у меня с детства я многое видел в церкви, и я решил, что для меня гораздо важнее не форма, а содержание. То есть для меня ритуал очень мало значит, потому что я понял, что многие те, кто выполняет ритуалы, весьма могут быть и агрессивными, и по сути дела в Бога не верят. Для меня важнее научиться любить и выполнять то, чему призывал Иисус Христос и чему учил, чем просто выполнять какие-то ритуалы. А для пар вы рекомендуете венчаться или это зависит от желания? Если человек готов меняться, реально меняться, менять свой характер, мировоззрение, то тогда венчание имеет смысл. А если он венчается чисто из соображений моды или надеясь, что это венчание как-то поможет, то это просто ритуал. А если разводятся пары, которые венчались, как-то это влияет сильнее или в принципе нет? Венчание – это призыв и помощь человеку обрести безусловную, бескорыстную любовь. Венчание – это есть объединение людей на божественном уровне. Поэтому, если люди повенчались, это помощь им в правильном отношении друг к другу. И если они развелись, то это разве помощь исчезает? Если человек научился любить, то неужели развод это умение убивает? Нет, конечно. Поэтому в этом плане, я считаю, когда люди повенчались, и для них это главный ритуал, им нужно развенчаться. А если люди повенчались и поняли, для чего это венчание, для того, чтобы научиться любить и правильно относиться друг к другу, то в этом плане это достается на всю жизнь, и здесь переживать не стоит. Может ли отец проработать внутренних детей сам без матери? Если мать, например, ведет разгульный образ жизни, может ли отец помочь детям быть гармоничными внутри в такой ситуации? Дело в том, что ребенок интуитивно подключается к более гармоничному родителю. Конечно, от матери гораздо больше зависит, она носит ребенка в себе. Но если отец любит детей, общается с ними, дарит им подарки, взаимодействует, то они открываются ему душой и очень много могут взять от него. Например, элементарные дети, которых брали, приемные дети, которые брали в семье, они начинали болеть теми же болезнями, что и родители. А исследования показали, что даже генетические болезни им передаются. Это означает, что приемные дети берут на себя энергетику, характер и даже генетическое, скажем так, генетическую информацию своих приемных родителей. Потому что они им открываются. Поэтому тот человек, которого мы любим, он может на нас оказывать огромное воздействие и влияние, даже если это не наш родственник. Поэтому возможность отцов, если они правильно найдут, выстроят, скажем так, мостик общения с детьми, возможности многократно могут повыситься. Почему мужчины чаще, чем женщины, становятся алкоголиками, имеют игровую зависимость, увлекаются азартными играми, беспорядочными связями и так далее? То есть у них как, ну, больше зависимости. И как их преодолеть? Дело в том, что традиции в обществе такие, что девочек всегда воспитывали намного строже, чем мальчиков. И нравственное поведение девочек всегда контролировалось больше, чем у мальчиков. Это вполне естественно. Потому что от женщин зависит семья, и женщина безнравственная – это распад семьи. Скажем так, измена мужа, при измене мужа может семья сохраниться? Может. При измене жены может семья сохраниться? Не может. Элементарный, так сказать, анализ это показывает. Поэтому всегда общество и родители интуитивно девочек строже воспитывала, чем мальчиков. И умение сдерживать свою похотливость, свое вожделение, свои желания для девочек – это один из главных аспектов благополучия. Поэтому, соответственно, и алкоголизма и прочих дел меньше. А мужчина, который позволяет себе поддерживать свою похотливость, невоздержанность, это всегда перспективный импотент, гомосексуалист или алкоголик, или наркоман. Поэтому все те, так сказать, которые сейчас пышным цветом расцветают пороки, это есть результат безнравственности общества и ослабления веры в Бога. Как вы относитесь к тому, что мужчины в современном обществе либо плохо, либо не умеют выражать свои чувства и эмоции? То есть женщины могут в случае какой-то ситуации пойти поплакать, там, рассказать подруге. Мужчины же всегда сдерживают свои эмоции, не показывают, что ему там плохо, обидно, или он там, на кого-то обижен. То есть он всегда сдерживает все внутри. Насколько это правильное положение, и как вы считаете, нужно ли мужчине в случае неприятности, не знаю, пойти поплакать или честно говорить о своих эмоциях, когда они у него... Дело в том, что сказать о своих чувствах, признаться в своей душевной боли, это и есть мужество. Чем слабее мужчина, тем меньше у него мужества, и тем более скрытен он становится и не показывает своих проблем. Я говорю не о демонстративном показе, вот помогите мне, а просто об искренности, о готовности сказать, да, что мне плохо, мне больно, мне неприятно. Дело в том, что мы считаем, что духовные ценности важнее материальных. Это вполне нормально. И человек духовный всегда победит человека материального. Возьмите Давида и Голиафа. Но мы забываем о том, что духовные ценности – это не просто большие блага, это и большая ответственность. То есть за все надо платить. И чем больше мы имеем счастья, тем больше мы должны понимать, что ответственность за это существует. Самые большие ценности – это ценности души. И за них тоже надо платить. Для того, чтобы мы могли быть счастливы, имели ценности души, мы должны уметь жертвовать, в том числе даже своей жизнью, ради этих душевных ценностей. Мы должны уметь проходить боль, страдания для души. А человек, который живет душой, поскольку душевные ценности гораздо масштабнее духовных и материальных, то душевная боль и нанесение душевной травмы, оно гораздо масштабнее. И выдержать его может человек, который умеет жертвовать, и который стремится к Богу и умеет сохранять любовь. А это серьезная работа. Тот, кто ленится и не хочет развивать чувство любви, тот, кто не хочет развивать веру в Бога, это физиологическое понятие. Это не просто «я верю». Это нужно развивать и ощущать присутствие Божественное. Тот, кто не готов жертвовать и переносить душевную боль, для того жить душой может быть слишком большим богатством. У него открыта душа, у него активно работает чувство, он счастлив. А потом боль, предательство, измена, смерть кого-то из родственников. И человек может уйти в такой штопор, что шанса выжить не будет. Поэтому умение быть душевным человеком – это не только огромное счастье, это огромная опасность и ответственность. И многие этого не понимают. А это нужно понимать, и это нужно здраво оценивать. Поэтому то, что мужчины сейчас становятся женщинами, это всего-навсего потому, что главный признак мужчины – это духовные аспекты. Мужчина – это духовное существо, а женщина – материальное. Когда общество теряет веру в Бога, она теряет и будущее. А потеря будущего – это и есть деградация мужского начала. Если сейчас мужчины 40 лет назад, 60-70 лет назад, у мужчин была возможность, сексуальные возможности где-то в два раза выше. То есть на 40% уменьшается количество семенной жидкости за последние 70 лет. При такой динамике через 20-30 лет, это, о чем в этом ученые говорят, мужчин просто не будет. Я недавно говорил с одним своим знакомым, он был в центре искусственного оплодотворения. Ему сказали, что сейчас доноры, это раньше всегда были доноры, молодые ребята из медицинских институтов, возраст 20-25 лет, приносили, сказать, сдавали донорскую, сказать, семенную жидкость, проблем не было. А сейчас вся молодежь приходит, а они бесплодны. Ему надо сдавать, а ему сдавать нечего. Они либо крючком идут, сперматозоидные, деформированные, либо активность меньше 40%, то есть непригодны для оплодотворения. И в то же время приходит 70-летний мужик каждую неделю и сдает все нормально. То есть мы даже не представляем масштаба бесплодия, которое сейчас подходит к нам. А причины все те же. Поэтому не только неумение признаться в душевной боли, не только неискренность, а, скажем так, это уже чистая физиология, они свидетельствуют о том, что ослабление веры в Бога реальное, подсознательное. Это ликвидация, в принципе, цивилизации. И последний вопрос. Почему у вас основные читатели – это женщины? С чем это связываете? Может быть, женщины от природы чувствуют сильнее ответственность за свое развитие, чем мужчины? Женщины познают чувствами, мужчины – головой. Голову надо убеждать. Голова идет по стереотипам. Поэтому женщина всегда первооткрыватель. Она чувствует, бежит там, где нужно, и осваивает. А потом, когда уже это все устоялось, когда это уже имеет, скажем так, определенный статус, вот тут не спеша бегут мужички. Поэтому то, что женщины, основные читатели моих книг, говорит как раз о том, что идет нормальный процесс, что моя информация нужна, и женщины это чувствуют первыми, и это очень радует. Я помню, когда я сидел в кафе, я тогда вообще думал, заниматься этим или нет. И одна дама, официантка, она оказалась ясновидящей. Я ей задал вопрос, вот хочу заниматься дальше или заканчивать мне с этим делом. Она говорит, вы знаете, будет информация о ваших исследованиях, и она будет сообщена женским голосом, и это привлечет внимание многих людей, в принципе, что и сбылось. Поэтому женское начало, оно было первым, оно будет и, я не хотел бы сказать, последним. Но, во всяком случае, и первое, и последнее – это именно женская интуиция и чувство, потому что любовь – это все-таки чувство. Поэтому мужчина первичен в одном, женщина в другом, но как первый грех пришел от Евы, так и спасение также, наверное, должно прийти от женщины. И то, что женщины как раз идут в этом плане первыми, в плане познания, это не случайно. Потому что кассета, диск посвящен проблемам мужчин. А мне хотелось бы в первую очередь сказать, что очень многое зависит от вас, дорогие женщины. И пожелать вам любви и гармонии, потому что без этого нам, мужичкам, будет весьма сложно работать над собой. Так что большое спасибо. До следующих встреч.